Немногочисленные тогда их противники с молодой горячностью доказывали невыгодность крепостного труда для сельского хозяйства. Вот и англичанин Адам Смит написал: «Но что нам, англичанин, житие наших мужиков есть самое беззаботное и счастливое», утверждал дух журналов. Таковы были августовские дни 1826 года. Теплые, ясные, с густо-голубым небом и снежно-белыми облаками. В садах и палисадниках благоухали розы, душистый табак и флоксы. С большого московского рынка на болоте кухарки приносили малину, помидоры, перец, виноград. Перед отъездом своим дядюшка Павел Дмитрич обедал у Милютиных и к радости детей привез на десерт огромную дыню, оказавшуюся сладкой, нежной и ароматной. Чудная была дыня. Более месяца продолжались торжества по Москве. Напоследок государь и государыня съездили поклониться к преподобному Сергию в Лавру, а затем и уехали. Москва опять приутихла. Глава вторая. Воспитание и воспитатели. С 8 лет воспитание великого князя изменилось. Он был все тем же резвым, миловидным, ласковым и упрямым мальчуганом, но другими глазами смотрели на рослого мальчика, другим тоном к нему обращались, и от этого и сам он постепенно менялся. Для понимания формировавшегося тогда характера и личности Александра отметим важную роль военного дела. Оно занимало большое место и в занятиях, и в каждодневной жизни, и любимой игрой его долго еще оставались солдатики. В России армия была общей гордостью. Военное поприще — основным и наиболее достойным для дворянина. Военный элемент, естественно, входил в литературу и в искусство, в самый быт государства, но особенно столица. Николай Павлович еженедельно проводил разводы гвардейских полков на площади близ Зимнего дворца. Частыми были военные смотры, парады, а летом учения в Гатчине и Красном селе. Тут все притягивало Сашу. Ровные парадные ряды зелено-красно-белых мундиров, холодные сверкания штыков, блеск касок и эполет, живые картинки боя, когда зеленые колонны распадались, ружья наперевес, и над зеленым лугом повисало нестройное, но радостное и тревожащее сердце «Ура!». А вот и конница, он легко отличал по мундирам и по масти коней драгунов, кирасиров, кавалергардов, матушки. Александра Федоровна была шефом кавалергардского полка и своих любимых гусар, и как хотелось быть там самому, скакать, приказывать, кричать. Само олицетворение силы и славы государства было перед ним, так считал отец. Так стал думать и он. За обучение великого князя взялись еще в июне 1824 года. Главным воспитателем был назначен генерал-лейтенант Павел Петрович Ушаков. Для преподавания словесности и общего наблюдения за обучением по предложению Александры Федоровны Василий Андреевич Жуковский. Для военного воспитания сам Николай Павлович выбрал ротного командира из школы гвардейских подпрапорщиков капитана Карла Карловича Мердера. Этот воспитатель был строг, терпелив, добр, требователен, являя собой тип добросовестного служаки. Он сумел завоевать сердце Александра и за короткое время научил его многому. 8 лет маленький великий князь умел командовать взводом гренадер и уверенно сидел в седле. Смелость и решительность, поощряемые Карлом Карловичем, сильно пригодились ему позднее. Жуковский всею душою отдался поручному ему делу. Целью воспитания вообще и учения в особенности поэт провозгласил образование для добродетели, особенно много сил прилагая для верного нравственного настроя будущего царя. Неоднократно и подробно обсуждая с Николаем Павловичем вопросы воспитания наследника, Жуковский повторял, что его высочеству нужно быть не ученым, а просвещенным. Главную же науку наследника русского престола поэт считал историю, наставляющую опытами прошедшего или объясняющую настоящее и предсказывающую будущее.